Что делать с сапогами, чулками и носками? Конечно, речь не о том, как и с чем все это носить. Вопросы у многих вызывает склонение этих существительных в родительном падеже множественного числа. Со школьной скамьи всем известно, если есть сапоги, чулки и носки, то нет сапог, чулок, но носков. Однако школьные учебники отстали от жизни. В авторитетных словарях уже давно указываются две формы слова «носки». И в академическом русском орфографическом словаре под редакцией Лопатина, и в толковом словаре русского языка со сведениями о происхождении слов под редакцией Шведовой форма родительного падежа «носок» соседствует с формой «носков», привычной со школьной скамьи. Причем указывается первой, а значит, это и есть рекомендуемая норма. Тех, кто готов воскликнуть «нет, носков мы не отдадим», можно успокоить. Никто их пока не отнимает. Но, по всей вероятности, форма эта сама отомрет, как это произошло с аналогичными формами других слов, обозначающих парные предметы. В практической стилистике русского языка Бельчикова написано: слова, обозначающие парные предметы, в родительном падеже множественного числа, как правило, имеют нулевое окончание. И приводятся примеры: ботинок – пара ботинок, валенок – пара валенок, сапог – пара сапог. Между тем, вариант сапогов был единственно правильным еще в XIX веке. Например, во взбаламученном море Писемского кадет жаловался: «К несчастью моему, не имею не только что на обмундировку, но даже купить получше смазных сапогов для выхода из корпуса по праздникам». Или в палате номер 6 Чехова: «Господи, помилуй нас грешных», — вздохнул благолепный Сергей Сергеевич, старательно обходя лужицы, чтобы не запачкать своих ярко вычищенных сапогов. И, наконец, у Льва Толстого в романе «Воскресенье» за девушкой пробежал мужик, стуча гвоздями толстых сапогов. Чулок в XIX веке тоже не носили. Вот, скажем, один из героев очерков Бурсы Помиловского так разнашивал тесную обувь: оставшись в одних чулках, принялся бродить по воде, как будто и в самом деле превратился в большую рыбу. После такой операции он надел сапоги сверху мокрых чулков и долго ходил по двору. Если брать наиклассическую классику, то показательным будет пример из Пушкина. Его граф Нулин едет в Петрополь с запасом фраков и жилетов, шляп, вееров, плащей, корсетов, булавок, запонок, ларнетов, цветных платков, чулков ажур, с ужасной книжкой у Гизота, с тетрадью злых карикатур, с романом новым Вальтер Скотта, с боумо парижского двора, с последней песней Беранжера, с мотивами Россини, Пера, эсетера, эсетера. Постепенно правильные окончания отмирали. Форма чулков с пометой «устарелая» еще приводится в практической стилистике Бельчикова с комментарием: следы ее сохранились во фразеологизме «синий чулок». Среди моих подруг, например, синих чулков нет. Но сапогов там нет. Хотя приводятся две параллельно существующие равноправные формы родительного множественного существительного «боты» – «ботов» и «бот». Так вот, скорее всего, носки и боты рано или поздно перестанут занимать исключительное положение в ряду названий других парных предметов и начнут склоняться по их образцу. Ну, в общем-то, уже начали. Может, и школьные учебники пора привести в соответствие с языковой действительностью.